Глава 22. Ладно, раз персонаж натурализовался, можно попробовать его немного нарядить. Обратный перенос сознания в 13-го двумя сразу рулить не получается. Возвращаюсь домой, зарываюсь в бумажные списки непотраченного из элитной экипировки. Пришлось звать Колючку, без нее ничего найти не смог. Отыскали единственный легендарный масштабирующийся комплект, оставшийся благодаря тому, что в свойствах стояло ограничение на расу эльфов, которых мы не завели. Заодно хапнул последний уникальный колчан, неведомым образом сохранившийся на складе. Никак Елена его просто пропустила, утонув в ворохе бумаг. Со всем остальным оружием и бижутерией пролет. Слишком хорошо вооружили и экипировали наших неумирающих бойцов. Выгребли до дна. Лазить сейчас по аукционам времени нет. Позже займусь. Либо дам задание кузнецам и ювелирам. Хотя можно взять одно артефактное колечко, заряжаемое любым заклинанием. И в порядке озарения запихиваю внутрь него черное проклятие орков. Также удалось прихватить свежеизготовленный диковинный мешок на 250 ячеек, статуэтки-защитники во внутренние слоты от подавления воли, гипноза, внушения, сна и стазиса, 3 покупные сферы усиления магии стихий, огня, воздуха и земли, да артефактный кулон отторжения тьмы. Не жалко, для себя любимого стараюсь. Махнул рукой и взял еще по сфере всех стихий для полета цветка, как поэтично переводится имя княгини Орлик. Чем игра не шутит? Вдруг сможем запихнуть в ее внутренние слоты? Постой, вспомнил. Абадон передавал нам оружие из плана ада, а в достижениях Траадера строчка «Родич Инферно» есть. Можно выбрать что-то из него. Глаз упал на длинный, немного изогнутый кинжал, напоминающий бибут, и длинное копье с необычным наконечником, которое, однако, проходило под наименованием «Глефа огненной ярости». В качестве одноручного длинноклинкового оружия выступила очень необычная конструкция – кхопеш. Когда первый раз увидел это чудо, долго примерялся, но не решился брать подобную экзотику, слишком уж не похоже на привычные мечи. А вот для альвов, я думаю, в самый раз будет. Они любят всякое непонятное и вычурное. Тем более для роста 13-го оно было великовато и неудобно. Траадер уже в самый раз. Раз все равно лечу в Армин, набираю в дорожный ящик хорошего металла, готовых стрел различных видов, просто наконечников, метательных дротиков. Обратно привезу ткани, вина, редкие эликсиры. Необходимо развивать экономику, которая пока ни шатка, ни валка топчется на месте. Чего я и опасался. Это постоянная головная боль в последнее время. Переодевание личин, экипировка Траадера, привязка легендарок и уников. Диковинный мешок не забыть попозже. Смотрюсь в большое ростовое зеркало. Красавчик. С оружием чувствую себя гораздо увереннее, настолько уже привык к смертоносному железу на теле. Не отказываю в удовольствии показаться альвом в таком виде. Сменить одежду можно прямо перед пиром. Демонстрация удалась. Кхопеш в специальном держателе на поясе привлек всеобщее внимание. Думаю, в ближайшее время придется привезти несколько экземпляров на пробу. Встречаю княгиню, одевшуюся сегодня чрезвычайно фривольно. Юбочка выше колен, верх невесомо полупрозрачен, глубокое декольте, так что одежда больше открывает, чем скрывает. Дополняет ансамбль комплект украшений из белого серебра с россыпью переливающихся отраженным светом бриллиантов. Честно говоря, выбит из колеи, а уж после того, как она подошла и одарила меня чувственным затяжным поцелуем, откровенно прижавшись двумя выдающимися достоинствами, я вообще засмущался, тщетно пытаясь успокоить своего взбудораженного дружка. А какой головокружительный запах, незабываемый вишневый вкус спелых губ. Но то был еще не вечер, несмотря на наступившую ночь. Масфрин явилась прямо к началу застолья, раздетая еще более сексуально. Узкая полоска материи, идя от мини-юбки, обвивалась вокруг шеи и спускалась обратно, символически прикрывая грудь. А если быть более точным, практически одни ореолы. Если не ошибаюсь, она воспользовалась косметикой, а запах духов, нанесенных на разгоряченное тело, ударил не хуже Мьёлхера. Неосознанно начал склоняться к своей официальной любовнице, но тут же получил тычок под ребра от дрожайшей ушастой половинки. У меня, кажется, наметилась небольшая проблема. Масфрин и Орлик внезапно начали соперничество за тушку князя. Сидят по обе руки от меня, непривычно ластятся, оказывают откровенные знаки внимания. Княгиня прижимается слева. Масфрин, зараза такая, справа шепчет на ушко разные провокационные вещи, от которых я скоро закиплю. При этом нечаянно проводит грудью со стоящим соском под тонкой, почти бесплотной материей по моей руке. Отчего Орлик хмурит бровки, что чревато не сейчас, так потом, но обязательно и неминуемо. От ароматов меня мотает то в одну сторону, то в другую, смотря кто в данный момент ближе. Почувствовав некий подвох, с чего бы я так расклеился, прошу прощения у моих дам, выскакиваю из-за стола, колечком портируюсь в палатку, сбегаю во двор замка и жадно припадаю к роднику, источнику силы. Живительная вода нейтрализует то, чем меня пытались охмурить альвы. Взяв себя в руки, возвращаюсь за стол. Прижимаю обеих стервочек к себе, по-хозяйски взявшись за грудь каждой. Благо, что света от костров не так уж и много, со стороны мои действия незаметны. Не знаю, чего именно вы добиваетесь, но идя дальше таким путем, получите секс втроем. Нет, если вы согласны, идемте прямо сейчас, я с радостью. Вот только не думаю, что благородные альвы позволят себе такое, честно говоря, даже немного жаль. Фыркнули, попытались отодвинуться, но без успеха, сидят, искоса поглядывая друг на дружку. Я не понял, вы меня делите, что ли? Обратился к двум ушастым созданиям. Зря, я не делюсь, все останется по-прежнему. Вы обе мне дороги и нужны. Смелое заявление в лицо двум внезапно заревновавшим меня отменным бойцам. И если вдруг что-то случится с одной из вас, я очень серьезно спрошу у другой по этому поводу. Поняли мою мысль? Ответили утвердительно, с таким видом, что я заподозрил, что некие планы уже вовсю крутились в их головках. Пойдем потанцуем, дорогая. Выдергиваю полет цветка. Ничего не хочешь сказать? Попросив музыкантов что-нибудь медленное, прижимаю княгиню к себе. Она поднимает на меня свои янтарные глаза в обрамлении чудных длинных ресниц. Кажется, я опять попадаю под власть аромата, исходящего от нее. «Мой князь, все, что я хочу, это подтверждение моего статуса вашей супруги. Подарите роду дочку». Расслабляюсь. Все становится понятным. Она опасается за власть и будущее детей. Надо успокаивать, пока не дошло до беды. «Орлик, дорогая, тебе не стоит беспокоиться. Только наш с тобой ребенок станет наследником, клянусь. Но это будет не дочь, а сын, князь. К сожалению, есть одно обстоятельство. Я пока не готов стать отцом. Ты потерпишь?» Меня пугало еще то обстоятельство, что возможный сын будет наследником бессмертного отца. Ситуация вырисовывается так себе. Она уткнулась мне в грудь и тихонько зарыдала. «Что я сделал не так?» «Благодарю, князь. Если ты клянешься, я готова ждать, сколько нужно. Прости мои слезы, они от радости. Я думала, что совсем не нравлюсь тебе, ведь мы переплетались всего лишь единожды. К тому же у тебя есть любовница. Я сильно переживала». «Пустое. Успокойся и вытри слезы. Провожу тебя и затем переговорю с Масфрин. И насчет переплетения надо исправить эту ситуацию. На остаток ночи после праздника ты целиком моя». Она просияла. Слезы мигом испарились. На следующий танец пригласил мою погрустневшую наставницу по стрельбе из лука. «Ты прогонишь меня?» — не дала она мне начать первому. «Почему это?» «Княгиня улыбалась. Значит, она вытребовала у тебя, чтобы ты перестал встречаться со мной. А потом она сошлет меня в какое-нибудь далекое скучное место», — печально проговорила Масфрин. «Здесь, оказывается, немного другие заморочки, но в чисто бабьей интерпретации». «Нет, твой статус остается неизменным. Твой наряд был вызван именно этим. Ты не хочешь детей от меня?» Немного коряво спросил я. «Я еще достаточно молода, чтобы заводить их. Но если ты так хочешь, я не буду возражать», — засмущалась она. Получил такой ответ, какой задал вопрос. «Нет, милая, пока я не хочу детей. Немного не так выразился. Забудь. Наряд никуда не девай. Через несколько дней опять буду здесь». «С нетерпением жду, мой князь». томно проговорила, заодно подставляя под мою руку самую нижнюю часть спины. «Ты так давно не оставался со мной?» – пожаловалась она. «Просто мне хватало Милорены». Разрядив обстановку, можно уже было не забивать себе голову пустяками. Орлик, посмотрев на вернувшуюся к нам переодевшуюся Масфрин, тоже сбегала, не иначе как неожиданно застеснявшись. Эх, лишили такого эстетического удовольствия. Ладно, сегодня еще предоставится шанс. Надо действовать поосторожнее, чтобы княгиня случайно не залетела. Вином увлекаться не стоит. Есть ли в игре презервативы? Да уж, в единственной с двумя представительницами прекрасной половины, тем более NPC, оказалось не очень сложно. В том, что в реале с настоящими девушками получилось бы так же, у меня большие сомнения. Неожиданный праздник лично для себя решил потихоньку закруглять. В качестве подарков принял порцию очередных готовых зелий и эликсиров постоянства. У альвов не было времени на подготовку ко дню рождения. И слава Творцу, ведь в среде долгоживущих очень хорошим тоном считается подарить то, что останется с одаряемым навсегда. Стих, музыкальную композицию, танец. На худой конец собственноручно написанную картину. А уж какая-нибудь древняя книга, щедрость, достойная князя, которую я им, кстати, уже продемонстрировал, подарив всему роду книгу редких рецептов из библиотеки Эльвинулены. Вместе с женой скользнули в княжеские апартаменты, устроив бурное окончание ночи. Княгиня поначалу была зажата. Приложил немало усилий, чтобы из искры разгорелось пламя. Но зато потом нас двоих охватил бушующий в неистовстве океан огня. Моей основной задачей было не утонуть в пучине страсти, вовремя прерываться и выходить. Никакого другого метода контрацепции не придумал. Электрического разряда не было, значит, трижды папой пока стать не должен. Совесть предпочла тихонько помалкивать, притворившись перед самой собой, что она совесть 13-го, а вовсе не некоего непонятного Траадора. Согласился с ней, иначе для чего вообще проводил разделение? Утром Орлик не хотела отпускать меня, сначала пытаясь удержать телом, едва-едва прикрытым серебристым пеньюаром из эльфийского шелка, а когда не подействовала, устроила мини-скандал. Пришлось разъяснить политику партии. «Князь волен делать то, что считает нужным. Точка». Пообещал появляться чуть чаще, правда, не уточнил, насколько. Еще говорят, что мужчины — жуткие собственники. Потом трамбовал в дорожный ящик различные припасы, забираемые в новом лесу. Уложил тело Траадера на кровать рядышком с 13-м. Вернулся в свое первое тело, отбыл на Русь. Здесь уже был обед, с большим удовольствием присоединился к домашним. «Кто бы ни был где-нибудь в неведомом нечто, приношу тебе благодарность за Милорену и Дунк». Ни словом не выразили своего недовольства по поводу того, что я всю ночь и утро шлялся незнамо где и с кем. Раз меня не было, значит, так и должно, и все, никаких вопросов и упреков. Совесть начала раздумывать, не пора ли начать капать на мозги. Но уж нет, не забывай, ты совесть 13-го». «Действия Траадера вне твоей компетенции, так что помолчи!» Отловив Милку, когда она ходила на кухню, обнял. «Любимая, мне так повезло с тобой. Ты мое рыжее чудо. Люблю тебя». «И я тоже тебя люблю, Три», — улыбнулась она. «Он сегодня ночью буянил, не давал спать». «Кто?» «Он», — жена приложила мои ладони к своему животику. «Пинался». «Ты так уверена, что это он?» «Так сильно может пинаться только мальчик», убежденно ответила Мила. «Мальчик так мальчик. Будет хорошо, если с первой попытки родим». «Три, Мил, не мучай маму. По ночам всем нужно спать, чтобы вырасти здоровым, умным, сильным и красивым». Опустился на колено перед женой и первый раз поговорил с будущим ребенком. «Имя Три, Мил, на мой взгляд, красиво и необычно». «Три, Мил? Мне нравится. Так и назовем», согласилась жена. После побывки в аватаре меня распирала энергия, как будто я хорошенько выспался, что может быть не так далеко от правды. Всей компанией отправились в данжи с вампирами, где я обнаружил, что потерял магию обычного, не адского огня, воздуха и природы. Насчет воды не уверен, и так не мог пользоваться из-за бездонного колодца манны, запрещавшего ее. Путем нехитрых умозаключений понял, что их отъел Траадер, А магия Земли доступна мне, 13-му, из-за привязки жезла Повелителя Земли. С одной стороны, неприятно, с другой, не критично. Слишком много магии тоже плохо. Я все равно не пользуюсь ею всей. И торможу развитие, пытаясь поднимать сразу все направления. У меня осталось адский огонь высшего ранга, Земля, тьма, свет и серая магия, возможностей которой я до конца не знаю. Даже этого как-то многовато. Заглянув в радужную магическую книгу, обнаружил, что те заклинания, которые я выучил со свитков, камнелезвы, возвращение души, высшее исцеление, также никуда не делись. Но у Траадра, я так подозреваю, их нет. Надо будет озадачить Светлану и Дмитрия охотой за подобными свитками на мировых аукционах. После вампирских донжонов, уже большой группой, в 100 рыл, взяв с собой нанятых в городах бойцов 320 уровней, отправились в групповые данжи на территории Руси. Требуется учиться личному управлению боевыми отрядами. Довольно успешно и без единой смерти, пройдя пяток подземелий, моя неугомонная натура решила радикально поднять сложность. Вместе с телохранителями-пятисотками отправиться в инстанции соответствующих уровней. Милорена отказалась, сказав, что сильно устала. Проводил ее домой вместе с Дунг, которую, несмотря на горячие возражения, брать с собой не решился. Она не избавлена от Тильды. Было бы ради чего рисковать жизнью. Здесь командование пока оставил Дарнату, паладину, начальнику отряда. Медленно, но именно такое указание выдал лидеру, чтобы даже случайно не допустить гибели соратников, продвигались вперед, сражаясь с массой разнообразных опасных противников. Моя связка магии земли и адского огня показала отличные результаты. «Закончим на сегодня», — командую отряду после добивания второго босса, большой гарпии со своими детишками, с которой вынуждены были всерьез напрячь силы, чтобы не допустить смерти уязвимых тряпичных классов поддержки при атаке налетающих с разных сторон страховидных птичек. Легендарный лук с колчаном бесконечных стрел сильно выручил, а саму хозяйку гнезда добил я лично, вспомнив про взятые умения храмовника «Сквернение жизни», которое отлечивало меня за счет жизни врага. Вы получили коллективное достижение «Убийца гарпии», хозяйки гнезда, 510 уровень. Вы получаете жетон с описанием этого подвига и можете хвастаться этим в кабаках или предъявлять при найме на работу. Ваш счет 9. Уф, неплохо размялись. Иван и Елена прыгнули домой в Белгород вместе со мной, несмотря на наличие личной поварихи Глафиры Егоровны. Столоваться по возможности они оба предпочитали у нас. Мила обладала трехбуквенным мастерством кулинарии. А Дунг, хоть и не была столь искусна, зато имела козыри в виде необычных азиатских блюд. «Пап, где вы сегодня так долго были? Я соскучилась!» Подскочила Триду, состроив обиженную мордашку. «И Клыку скучно сидеть дома, нас никуда не выпускают». «Ничего не поделаешь, доча. Иногда требуется делать те вещи, которые вроде бы не важны, но необходимы. Так что не надо дуться. Завтра будем до упаду скакать на лошадях, и твой Клык набегается». Клык, тот мелкий неуклюжий килольчик, вместе с хозяйкой, доросший до 21 уровня, стал раз в 5 больше, чем был, но по-прежнему игривый дурашка. С ростом по уровням, что его, что дочери, я не тороплюсь. Пусть у них будет детство, взрослая жизнь со своими проблемами придет сама, без зова. После позднего ужина выдержал еще один наезд. Отличилась Мила, отлучив от тела, жалуясь на тошноту. Но не в этом суть. «Почему ты игнорируешь Дунг? Она бедная вся извелась». «Прости, что люблю и хочу лишь тебя», — немного ядовито ответил жене. «Три, извини, не хотела тебя в чем-то обвинять, но мне сейчас действительно нехорошо. А Дунг, между прочим, реально страдает от твоего невнимания». «Хорошо, давай пока не будем об этом. Я не готов к тому, на что ты намекаешь». «Как знаешь, но я повторю, что не против Дунг, мы с ней поладили». «Понял, моя старшая жена». «Балабол». Милка не оставляет попыток отправить меня в постель к Дунг. Казалось бы, живи, пользуйся и радуйся, но не могу преодолеть внутреннее сопротивление, чтобы любимая точно знала об измене. Сама мысль вызывает ощущение дискомфорта. Полежав рядом на кровати, усыпил Милорену. Самому от бурлящей внутренней энергии не спится ни на грамм. первым делом зашел в дом мастеров. Поменять навык магии стихий, не нужный теперь. Выбираю силача, так как ничего другого полезного именно сейчас не вижу. О, придумал, чем заняться дальше. Слетал к компьютеру, навыбирал картинок щитов и доспехов в эльфийском стиле. Распечатал. Затем собрал всех неспящих кузнецов, в основном из моих сорвавшихся воинов-телохранителей, и устроили мозговой штурм, живо обсуждая концепции, внешний вид, реальную пригодность и практичность носки. Исходя из моего требования обеспечить наилучшую подвижность, сошлись на довольно простом ламеллярном доспехе по пояс из плотно вязаных мелких чешуек, прикрывающих грудь, спину и слегка плечи. В целях бесшумности каждая чешуйка обклеивается тканью. Это заодно послужит маскировке на местности. Комплектом к нему шли наручи сразу со встроенной защитой от тетивы лука, поножи и сфероконический шлем без наносника и бармицы, чтобы, опять же, не шуметь и не глушить самого себя, и иметь незакрытый ничем обзор, но с подбоем, ремешком и защитой ушей, которые в ипостаси Альва, вне всякого сомнения, стоит поберечь. Щит также без вычурностей. В плане немного вытянутый вниз прямоугольник с овально срезанными углами, чтобы ничто не мешало наносить неотвратимый разящий удар к хопишам. Ведь сила Траадера в скорости и беспощадности исключительно точных, благодаря задранной ловкости ударов. Прыг-скок в Армин, перенос сознания, отдал рисунки-чертежи лучшей альвы-художницы рода. Пусть украсит доспех и щит в эльфийском стиле. Кто это сделает лучше, чем они сами? Потом, в предрассветных сумерках, когда игроков меньше, пропрыгал по многим городам мира. В конюшне с продавцами местными жителями выкупил лучших скакунов, мощных и неутомимых рыцарских коней под тяжелую латную конницу и быстроногих по возможности иноходцев для легкой, не только охотников-лучников, но и магов. «Конница на Руси быть!» Подумав наперед, закупил чистопородных лошадей и для альвов, пока админы не чухнули, что я гуляю по конюшням и непонятно для чего скупаю дорогих маунтов, и не прикрыли лавочку каким-нибудь запретом. Следующее утро посвятили выбору и знакомству бойцов со своими новыми боевыми друзьями. Заодно нашелся заработок для кожевников и кузнецов. На нашем аукционе выкупили свыше 1500 комплектов сбруи и больше 6000 подков, оживив рынок. Остатки купленных лошадей, не пошедших для разведения на элитные конезаводы, через казначея выставил на продажу, распорядившись при желании покупателя продавать в беспроцентную рассрочку. То же самое сделал и для нечистокровных скакунов с кониферм. Казну это абсолютно не обременит, зато потребности владельцев лошадей подстегнут и другие отрасли хозяйства.